Глава 14. Ярослав. Тая останавливается посередине ресторана, совершенно по-детски запрокидывает голову и с легкой улыбкой наблюдает, как пушистые снежинки падают на прозрачный купол, а мороз рисует витиеватые узоры на стеклянных стенах. Ее широко распахнутые глаза горят, жаль, что линзы преломляют и сжирают их сиреневое сияние. Естественная красота Таи скрыта под макияжем и краской. Дорисовываю остальное воображение, мысленно смываю с нее всю маскировку и раздеваю до нога. Языкатая мажорка, на удивление, гармонично вписывается в окружающую обстановку. Зимний дворец дождался свою снежную королеву. Она с неподдельным интересом рассматривает каждую деталь, как дикарка. Неприкрыто восхищается дизайном и атмосферой. Зовет Салтыкова гением и тешит мое самолюбие, сама того не подозревая. Логично было бы признаться, что я и есть тот самый блудный босс, ведь нам с ней работать вместе. Но в какой-то момент здравый смысл улетел в теплые края вместе с моей кукушкой, помахав крылом на прощание. Вместо того, чтобы поговорить с дочкой инвестора по-взрослому, я тайком отправляю официантке сообщение с просьбой подыграть мне. Идиот! Клинический! Но меня так цепляет настоящая Тая, которой плевать на слова обычного таксиста и хочется быть собой, что я не в силах отказать себе в маленькой мистификации. Наше общение ни к чему не обязывает обоих. Воронцовой не надо добиваться хороших рекомендаций босса, и можно смело высказывать собственное мнение. А мне нет смысла лебезить и присмыкаться перед ней, опасаясь, что ее отец перекроет кислород моему проекту. В общем, я встрял в вязкое болото. Барахтаться бессмысленно, только быстрее уйду на дно. Разумеется, я открою Тае правду, но чуть позже. Вместе посмеемся над ситуацией. Что скажете, Таисия Власовна? Достаточно пафосно и дорого-богато для вашей будущей свадьбы? Выплевываю ревниво. Хотел поддеть ее, а завелся сам. Тая меняется в лице, как если бы ее окатили ледяной водой. Хмурится и устремляет взгляд в пол. Потеряв интерес к интерьеру ресторана, молча идет к дальнему столику, будто хочет забиться в угол и спрятаться от всего мира. Неужели у всех таксистов есть эта удивительная черта — совать свой нос в чужую личную жизнь? Заводские настройки или обязательное условие при приеме на работу? Ядовито цедит после паузы. Эффект случайного попутчика со мной не действует, уймись. Да нет! Это не праздное любопытство, а профессиональная необходимость. Галантно отодвигаю стул, приглашая Таю присесть. Она косится на меня, как на полоумного, ждет подвох. Медлит, и мне приходится насильно надавить ей на плечи, чтобы, наконец, припечатать эту упрямую попку к сиденью. Персоналу предстоит обслуживать вашу свадьбу и на задних лапках перед вами бегать. Нам надо понимать, к чему готовиться. Если все будут бегать так, как ты, Яр, то вас ждет только один исход. Делает паузу, пока я бесцеремонно и вальяжно падаю на свое место. Увольнение с волчьим билетом, фыркает с угрозой. Зараза! Как назло, мы сидим четко напротив, яростно мечем друг в друга молнии. Маленький круглый столик между нами выполняет функцию барьера, но надолго его не хватит. Мы, как два дуэлянта, собираемся стреляться. Вместо пуль — слова. Оружие заряжено. У меня с первой встречи полная обойма. У Таи, судя по недовольному личику, тоже. Не вовремя подошедшая официантка сыграет роль секунданта или попадет под шальную пулю. «Иногда лучше есть, чем говорить, Таисия». Холодно протягиваю ей меню. Небрежным жестом приказываю персоналу удалиться и откидываюсь на спинку стула, уткнувшись взглядом в перечень блюд, которые знаю в совершенстве, как и все здесь, в своем ресторане. «Взаимно, Ярослав», — степенно произносит она, отзеркалив и тон, и позу. перемирие. Или передышка перед боем. Некоторое время сидим в тишине. Черт возьми, становится скучно. Посматриваю из-под лобья на Таю, то и дело пересекаясь с ней взглядом. Барабаню пальцами по чашке с остывающим кофе, не притрагиваясь к нему. Я ничего не заказывал, потому что у меня жуткое похмелье после зелий Тихона. Зато завороженно наблюдаю, с каким аппетитом поглощает все блюда моя спутница. С каждой калорией она становится добрее и счастливее. Усмехаюсь. Мне импонируют девчонки, которые не изнуряют свое тело жесткими диетами, чтобы протиснуться в дверную щель. Леди должна быть вкусной, и Тая именно такая. В моей голове она снова обнажена, как модель из мужского журнала. Красивая, аппетитная, горячая. Отдышавшись, я делаю глоток холодного кофе, пока не захлебнулся слюной. «Спасибо. Я заплачу за себя», — заявляет Тая, отодвигаясь от стола. Одной высокомерной фразой портит весь образ. Залепить бы ей рот скотчем. Цены бы ей не было. Идеальная девушка, хоть завтра женись. Если бы не этот длинный, юркий язык. «Не надо, Тая. Все в порядке». Сдержанно перебиваю ее и подзываю официантку. «Не обсуждается, Яр! Я сегодня проела твою годовую зарплату!» Воронцова скептически осматривает пустые тарелки, будто ей их подкинули. Если честно, я тоже обескуражен. «Да уж», — выгибаю бровь. Изучаю сначала стол, а потом и саму девчонку, румяную и довольную. «По тебе и не скажешь. На вид...» Дюймовочка, которой хватает ползернышка, а на деле? То оленину Тихона за вечер приговорила, то кухню ресторана в один присест опустошила. «У меня стресс и акклиматизация», — надувает губы обиженно, трясет кошельком. «Поэтому я сама. Если тебе неудобно, когда платит девушка, я могу передать карту под столом. Незаметно», — заговорщицки подмигивает мне. Забавная. Рассмеявшись, я украдкой кидаю официантке СМС-ку с инструкциями. Когда она подходит к нам, то убедительно выпаливает. «За счет заведения, Таисия Власовна, как и все последующие обеды, Салтыков приказал. Он у нас такой щедрый», — добавляет от себя, подобострастно хлопая ресницами и преданно мне улыбаясь. «Рассекретит. Как пить дать? Пора сматывать удочки». Иначе белая пиранья догадается обо всем и сожрет меня на десерт. «Хм, спасибо», — смущенно кивает Тая. «Добрый самаритянин». Бубнит себе под нос, а я с трудом сдерживаю смешок. «Черт, надо завязывать. Поиграли и хватит». Я провожаю ее домой, чтобы никуда не влипла по пути, не потерялась и не забрела ненароком в чужой номер. От этой беды, столичной, чего угодно можно ожидать. Всегда надо готовиться к худшему и радоваться, если оно не наступило. Топчусь на крыльце и замерзаю, пока Тая борется с дверью. Терпеливо жду, когда она войдет в дом, закроется и окажется в безопасности. Но не с нашей удачей. «Что там?» — устало уточняю. «Заела!» Шипит она, дергает ручку и бьет по ней ладошкой. Сама же ойкает, сломав ноготь. «Не может быть! Замки новые!» Лениво подхожу ближе. «Дай посмотрю». Прижимаюсь к ней сзади вплотную. Одной рукой обнимаю за талию, вторую протягиваю к замочной скважине, из которой торчит ключ. Поворот. Еще один. Щелчок. Глубокий вдох. И я собираюсь важно сообщить Тае, что замок побежден. Но вместо этого шумно втягиваю носом ее сладкий карамельный запах. Бьет по мозгам похлеще абсента. Обостряет все органы чувств. Я жадно впитываю жар хрупкого тела, которое сейчас полностью в моей власти. Крепче сжимаю его в объятиях, перехватываю растерянный девичий взгляд, когда она поворачивает ко мне голову. Зря. Все это было зря. Грёбаная настойка. Рывком разворачиваю Таю к себе лицом, впечатываю ее спиной в дверь и врезаюсь в удивленно приоткрытые губы поцелуем. Толкаюсь глубже, не встретив сопротивления. «А-а-а! Какой кайф! Твою же мать, Салтыков! Это эпик фейл!» Я совсем нецеломудренно терзаю ее мягкие, податливые губы, тем самым подписывая смертный приговор и себе, и проекту. С другой стороны, у человека должна оставаться мечта, а без нее как дальше жить? Тая почти не дышит, лишь лихорадочно сминает и царапает воротник моей куртки, проходится ноготками по шее, оставляя следы. Я отчаянно надеюсь, что она меня остановит, потому что сам я не в состоянии. Но нет. Позволяет целовать себя, дрожит, льнет ближе, будто только вынырнула из проруби и дико мерзнет. Ни стыда, ни совести, ни приглашения в дом. «Таюш!» — шиплю, на секунду прервав наш поцелуй, когда она кусает меня. «Угораздило же так вляпаться!» Как будто мой мозг пропустил все установки Арса через кривое зеркало, а сам стек в штаны. Фаберже под ударом, причем в прямом смысле, потому что Тая вдруг дергается в моих руках и заряжает мне коленом по бедру. Благо, у нее прицел сбит, иначе выполнила бы угрозу своего отца в один пинок. «Да что ты лезешь ко мне постоянно?» — возмущенно фыркает, отталкивая меня. Резко открывает дверь, едва не сломав мне нос ее краем, но я чудом успеваю отклониться. Влетает в дом, от души хлопает деревянным полотном, так что петли жалобно скрипят. Переигрывает. Нам обоим понравилось. Обреченно сплюнув, я собираюсь развернуться и уйти, но слышу скрип. Тая вдруг выглядывает через дверную щель. «Теперь точно уволен», — угрожает она, но выйти не решается. Похоже на шипящего котенка, спрятавшегося под диваном. «Салтыкову скажу!» Не выдержав, прыскаю от нервного смеха. К счастью, он тонет в грохоте закрывающейся двери. Убедившись, что Тая заперлась, невозмутимо направляюсь к своему домику. Всю дорогу улыбаюсь, как идиот. Отправляю ей пару официальных сообщений от имени Салтыкова. Получаю такие же сдержанные ответы. Что ж, на меня она мне так и не жалуется. Значит, блефовала. Или пожалела бедного таксиста. Ухмыляюсь и тут же хмурюсь. Проблема в том, что сегодня я закопал себя очень глубоко, до самого ядра земли, и не представляю, как объясню ей все. Извиняться придется долго, изворотливо и с поклоном. Поэтому на следующее утро я возвращаюсь к Воронцовой не с пустыми руками. Судя по тому, что я о ней узнал, задобрить ее можно вкусной, горячей едой. Захожу по дороге в ресторан и с целой сумкой жертвоприношений направляюсь к алтарю столичной богини. Стучу в дверь, хотя у меня есть дубликат ключей, на крайний случай. Боюсь, Тая не оценит, если я ворвусь к ней рано утром. Терпеливо жду, пока принцесса проснется, протрет глаза и соизволит выйти. Однако дверь мне открывает не Воронцова. На пороге какой-то сморчок. Длинный и худой, как глист в скафандре. Голый по пояс, мокрый, только после душа. Лениво зевает, смотрит на меня, как на говно. Черт! Я же не мог перепутать номер и завалиться к одному из своих туристов. Версия рабочая, но быстро разбивается о суровую реальность, когда за его спиной появляется Тая. Сонная, в халате и пушистых тапках, волосы собраны в хвост, зато линзы на месте. От своего благоверного она тоже настоящую внешность прячет. Сюрприз будет в первую брачную ночь. Или всю жизнь собралась под маской ходить. «Привет!» — лепечет Тая одними губами, удивленно улыбается, а меня вся эта картина люто раздражает. «Ты кто?» — по-хамски тыкает мне ленточный червь. «В долгу не остаюсь. Тонуть так с оркестром». «Кто-кто?» «Доставка! В пальто!» Грубо цежу и небрежно бросаю сумку на пол. «Кушайте! Не обляпайтесь!» «Мы ничего не заказывали», — бубнил он недоуменно. «Таська!» «Таська, мать вашу!» Как будто только из-под коровы ее вытащил после утренней дойки. Отряхнул, отмыл и оставил себе. «За счет заведения! All inclusive, сраный!» Зло выплевываю, накинув капюшон, и разворачиваюсь, чтобы свалить в закат. «Супер! Теперь за ней есть кому присмотреть!»